башни. Ты передала Кагера Тиере, чтобы было кому ее защитить?» Фургон катился вперед. Прошло где-то 20 минут. Шин, убедившись, что Тиера спала, задал свой вопрос. «Да, все как ты сказал». Она, вероятно, знала, что ей зададут такой вопрос, поэтому для нее он не стал неожиданным. «Мы не всегда сможем быть рядом», — сказала тихо Шни. Возможно, это было основной причиной, почему она приручила Кагера. Шни бы в любом случае следовал за Шином, но у Тиеры не было причин для этого. Пускай в этот раз Тиера шла с ними не совсем по своему желанию, но как только с делами было бы покончено, она бы ее отпустила, чтобы она могла вернуться туда, где жила раньше. Однако в случае присоединения к Шину определяющим становился фактор недостаточной боевой мощи. В настоящее время уровень Тиеры был 59, хотя он и поднялся после сражения с монстрами-бандитами, но все еще был слишком низок. Это касалось ее статуса. Даже Рэши, отправляясь с Сильвгиргом и Шином, имела более высокий уровень. Экипировки, которая могла бы это компенсировать, было недостаточно. Одной из особенностей навыка заключения контракта была возможность призвать себе монстров в случае необходимости. Прежде всего, если бы стало известно, что Тиера работает в лунной святыне, то в таком случае ей не помешала бы страховка. Не имело значения, насколько бы к этому времени вырос ее уровень, если бы она столкнулась с Избранным, одолеть его в одиночку было бы невозможно. Если бы Кагер взялся за дело серьезно, то его сила была чрезмерна даже для Избранного. К тому же существовала вероятность, что противник мог пойти на подлые трюки, так что проявлять ему милосердие было бы излишним. Кроме того, то, что хозяйка Кагера была Тиера, давала уверенность, что он не будет использовать для совершения преступлений. Шни думала о том, какой выбор сделала Тиера. И сможет ли она выжить? Хотя с последним вопрос неожиданно легко решился. Конечно, благодаря своим возможностям она могла за ней присматривать и в случае необходимости оказать посильную помощь. «Я не ожидала, что все так получится». «Это... о том, чтобы приручить божественное животное обычному эльфу, можно даже не мечтать». «Хотя я тоже не думал, что ты приведешь божественное животное, чтобы тянуть фургон». «Если честно, моя целью был Туман и Гаруда». «Сильнейший монстр Священной Горы? Ты должна была понимать, что это подвергло бы опасности экосистему на территории горы». «Если Тиера уйдет от нас, мне нужно будет найти нового монстра». «Только не стоит зацикливаться на божественных животных, понимаешь? Ты, кажется, снова готова на что-то подобное». Конечно, под что-то подобное он подразумевал приручение Кагера. Он не был ее целью, и то, что она нашла его, было чистой случайностью. Однако человеку свойственно во всем сомневаться. Особенно настораживало то, насколько удачно все складывалось. В цепи событий чувствовалась некая предопределенность. Шин сказал Шни, что нужна замена лошади, и она находит божественное животное, у которого обнаруживается связь с Тиерой. Божественное животное вспоминает запах Тиеры, исходящий от Шни, и покорно следует за ней. И затем он заключает контракт с Тиерой. Слишком много совпадений, чтобы можно было поверить в то, что это случайность. Действительно, то, как все происходит, меня серьезно настораживает. Однако, это неплохой знак. Он не видел другого выхода, кроме как продолжать идти вперед. Возможно, он танцевал по чью-то дудку, но в сложившейся ситуации нельзя было сделать однозначных выводов. Вот о чем я. Как бы это сказать? В принципе, если это злонамеренно, то все становится еще более запутанным, поскольку я не могу понять, какая преследуется цель. В плане военного потенциала мы ведь не испытываем в нем недостатка, верно? Сейчас они не имели с этим каких бы то ни было проблем. Но это только сейчас. Но сколько ни думай об этом, не могу понять. Нам ничего не остается, как решать проблемы по мере их поступления. Ничего не поделаешь, да? Как я уже говорил, я попал в этот мир совсем недавно. Существует вероятность возникновения ситуаций, в которых я не смогу принять решение. Ты прав, многое изменилось. К этому в самом деле трудно привыкнуть. Если откровенно, то в критической ситуации я буду полагаться на тебя, Шни. Поэтому, чтобы не случилось, позаботься обо мне. А? Положись на меня. Я буду полагаться на Шни. Услышав эти слова, Шни замерла, будто пораженная громом. И после небольшой паузы уверенно ответила. Решительность, появившаяся на ее симпатичном лице, делала его еще более привлекательным. Поскольку на нее полагались, Шин решил подогреть ее мотивацию. Но его слова оказались более эффективными, чем он рассчитывал. Когда он на нее посмотрел, то увидел, что ее длинные уши время от времени дергались, а щеки залились легким румянцем. Ее губы подрагивали, будто она собиралась что-то сказать. От его внимания не ускользнуло, что уголки ее рта чуть-чуть стали выше. «Шни, ты в порядке?» Шин был удивлен неожиданной реакцией Шни. Хотя он понимал, какие чувства она испытывает к нему, но совершенно был не готов к такой реакции. Говоря, что он будет полагаться на Шни, он имел в виду и Тиеру с монстрами, поскольку ему казалось, что это будет иметь большое значение в критической ситуации. Конечно, никто не смог бы соперничать по надежности со Шни. Но неужели он щелкнул выключателем? Шин был встревожен. «Я в порядке, все хорошо, но это так внезапно, нечестно». Когда Шни отвечала Шин, ее голос был очень тихим. Его заглушали звуки движущегося фургона. И всю фразу Шин не расслышал. Шни не могла не быть счастлива, услышав, что в ней нуждаются, и будут на нее полагаться, от человека, которого она так жаждала. На нее полагались. Как долго она ждала этого? Радость от осознания этого переполняла ее. На ее лице начала проявляться улыбка. Но она через силу сдержала ее. Так или иначе, она старалась держаться как можно увереннее. «Ну, раз так, то хорошо». Странная романтическая атмосфера, которая возникла между ними, заставила его покраснеть. С красным лицом, повернувшись к Кагеру, он отдал ему новую команду. Их фургон и так, ехавший в полтора раза быстрее любого другого, стал набирать скорость. С удвоенной скоростью окружающий пейзаж стал быстро проноситься мимо них. Легкий ветерок, дувший в лицо, превратился в настоящий ураган. Шин смотрел вперед, жалея, что его лицо не может не краснеть.